Глава 4. Итак, подведем итоги. Сразу должна вам сказать, что я немного в недоумении. Ваш племянник пролежал в коме более 10 дней. По правилам, мы должны были отключить его в конце недели. Вы это знаете, не так ли? Да, госпожа доктор. Хорошо. И вдруг ваш племянник приходит в себя. Честно скажу, я с таким еще не сталкивалась, но и опыта с пациентами в коме у меня не было. Что ж, все бывает в первый раз. Мальчик очнулся и с тех пор показывает стабильные результаты. Он вполне адекватно реагирует на раздражители и способен узнавать других людей. По крайней мере, он узнает меня и санитара. Спасибо большое, госпожа доктор, за добрые вести. Добрые вести на этом, к сожалению, заканчиваются. Дальше мы переходим к сложностям. У вашего племянника было сильное сотрясение мозга. Обследование показывает, что мозг был поврежден. К сожалению, при таких травмах нередки случаи амнезии. Если бы Доминик не впал в кому, если бы его травмы изначально не были такими серьезными, то вероятность лечения амнезии была бы велика. Но из-за комы, боюсь, что у него будут сложности с восприятием мира. Он довольно неадекватно реагирует на окружающих. Предупреждаю вас, он может очень сильно измениться. «Какие страшные слова вы говорите, госпожа!» «Ну что вы, сударь, не все так страшно, как вам кажется. Просто хочу предупредить, что характер вашего племянника может измениться. Вам стоит быть к этому готовым». «И что же изменилось у Доминика? Он всегда был тихим и послушным мальчиком, поверьте, госпожа. Доминик прилежно учился и всегда был вежливым, это говорили все его знакомые и учителя». «Был вежливым и скромным? Вот это, боюсь, в нем и изменилось». «Понимаете, сударь, я не специалист по лечению психических расстройств. Я врач-хирург и реаниматолог». «Психические расстройства? У него не лады с психикой?» «Не стоит так бурно реагировать». «Простите, госпожа». «У Доминика нет психических расстройств. Наоборот, он вполне адекватно реагирует на окружающий мир. Но поймите, сударь, его травмы, сотрясения, переломы, клиническая смерть, кома – все это сказалось на его психике, не могло не сказаться. Характер Доминика может сильно измениться, и вам придется снова учить его очень многому». «Главное, что он жив». «Да, согласна. Но все же предупреждаю вас о том, что вам будет непросто». «Спасибо большое, госпожа доктор. Я думаю, что мы справимся». Опять лежу, смотрю в себя, разминаю источник. Получается плохо. Утром вспомнил, как меня зовут. Доминик. Доминик Вальдес Каррера. Звучит неплохо, вот только не похож я ни разу на испанца или итальянца. Сегодня встал и по стеночке дошел до туалета в углу палаты. Там оказалась раковина и унитаз вполне привычного вида, а над раковиной зеркало. Из зеркала на меня смотрел бледноватый пацан, худой и хмурый. Волосы всклокоченные, темные, но не черные, с рыжинкой. Ну, ни разу не испанец. Когда возвращался из сортира, заглянул с обедом Мигель. Увидел, что я на ногах, испугался и стал кудахтать. Мол, рано мне еще вставать, чтобы он понимал, салага. У меня сильная атрофия мышц, организм работал на износ при экстренной регенерации. Мне необходимы физические нагрузки. После того, как Мигель отнес меня в постель, я был накормлен. На этот раз супчик был чуть погуще и его было побольше. С удовольствием справился с ним и откинулся на подушку. Сразу же навалился сон, я не стал ему противиться. Когда открыл глаза, на стульчике рядом со мной сидел какой-то мужик. Если бы не видел себя в зеркале, не сообразил бы, кто это. А так, сходство было несомненным. Либо отец, либо ближайший его родич. У стенки обнаружилась мадам докторша. Стоит, внимательно смотрит навстречу родственников. Мужик, увидев, что я открыл глаза, обрадовался и затарахтел. Я и слова не успел сказать, а тот мне уже все выложил. Оказывается, он мой дядя, родители мои погибли, а он приехал забрать меня к себе. У него дом, семья и вообще все будет просто зашибись. Я искоса посмотрел на доктора, ощущая ее недовольство. Да уж, воистину, болтун – находка для шпиона. Наверняка доктор Рама планировала немножко протестировать меня на общение, а тут только кивать пришлось. Моего мнения никто не спрашивал, все дядя решил, меня просто поставили в известность. Ну а я что? Я ничего, вроде и не против. Немного жаль родаков Доминика, но они мне никто, да и сына я их, по правде, того, съел. так что горевать не стал, скорее облегченно вздохнул. Докторша подозрительно на меня пялилась, но я ее проигнорировал, у нас с ней настороженные отношения сложились. Чем-то она все время недовольна, когда со мной общается. Я с ней вообще больше молчу, рот не открываю, ну и ее, магичку эту. Но общаться с ней интересно, спору нет. Подсмотрел у нее несколько приемов диагностики. Интересно, она своими нитями шевелит, когда касается меня. Под ее чутким руководством начал процесс восстановления нервных тканей. Точнее, она начала, а я подглядывал и повторял. Потихоньку, конечно, мои силы с ее даже сравнивать нельзя. Я лишь мог направить часть сил из источника в определенный участок, чтобы нервные волокна быстрее сращивались, а доктор Рама могла эти самые волокна именно срастить, несмотря на то, что разорваны они были уже давно. Ну и вообще она по моему организму частенько лазила. Вот это меня и настораживало. Смотрит она на меня, занимается со мной, здоровье мне поправляет, но не вижу я в ней желания меня лечить. Со мной скорее от скуки занимается, ну или чтобы навык не потерять. Я так понял ее чувства. Я же, блин, эмпат. А вот доктор Рама эмпатией не владеет, иначе давно бы мне уже по морде надавала за мои мысли. А чего она рассказывает тут в мини-юбке? У меня же мысли совсем не подростковые. Я же, блин, в душе вполне взрослый мужчина, и на ее фигуру у меня реакция однозначная. Странно, что только у меня. Персонал здешней больнички в основном мужской, и никто, представляете, никто не рассматривает Раму в качестве женщины. Аристократ она, ясно? И маг в придачу, то есть по определению на голову выше всех мужиков в этой больнице. И вообще, тут не приняты служебные романы. Лишь в регистратуре сидит миленькая девчушка по имени Хуанита, по которой сохнет Мигель. Как я это узнал? А я уже второй день осваиваю науку хождения. Когда дядя исчез, чтобы начать оформление документов, я показал докторше, что могу вставать, и она мне не только не запретила, а и порекомендовала побольше двигаться, даже ходунки мне выделила. Теперь хожу, опираясь на них, а как устану, присаживаюсь на скамеечке вдоль стены. Вообще, если говорить о больничке, то мне тут понравилось. Чистенько, уютненько, много зелени в катках и горшках, а запаха больницы практически нет. Все вежливые, приветливые, здороваются со мной, пытаются помочь. Самое главное, на вопросы отвечают и не удивляются, если я какую-то глупость скажу. Я тут за местное развлечение. По легенде, которую я понял из рассказов, со мной и моими родителями произошел несчастный случай – автокатастрофа. В этом мире есть автомобили, что радует. Возвращаясь ночью домой, машина с семьей Доминика заглохла на железнодорожном переезде. Как назло, тут же случился и поезд. Короче, машина в хлам, родители погибли, а меня выкинуло из машины с сотрясением мозга и переломами. На мое счастье, смогли быстро доставить мою поломанную тушку в эту больничку, где вот эта вот доктор Рама и вытащила Доминика с того света. Правда, что-то пошло не так, пациент погрузился в кому. Ну а потом в тело Доминика вселился я и прикончил гаденыша окончательно. Почему гаденыша? Да потому что именно он был виноват в смерти родителей. Я к тому времени рассортировал воспоминания Доминика и кое-что выяснил. Избалованный и эгоистичный сукин сын, вот кто он такой. Примерно полгода назад выяснилось, что Доминик – маг. С того момента все и началось. Из грязи в князи, это про него. Умения использовать источник у Доминика не было, были только кое-какие книжки, читать которые ему было влом. Зато было желание выпендриваться. Как же он своих родаков доставал. И то ему не так, и это. Последняя его выходка, этот дебил заглушил мотор машины на переезде, требуя у родителей повышения карманных денег. А местные авто с магией не слишком дружат. Вот и итог. Итак, хожу, брожу, налаживаю контакты. Вникаю в мир, так сказать, и тихо так офигеваю. Вергилий не упустил случая приколоться еще один раз, на этот раз по-крупному. Оказывается, тут у них официально. Матриархат. Вот так вот, махровый и непобедимый. Мужики не то чтобы граждане второго сорта, но отношение к ним как в начале 20 века у нас к бабам. То бишь, мужчина – друг человека. Кто человек, надеюсь, понятно. И порядки у них тут, как в Японии какой-нибудь. Постоянные поклоны, голос не повысь, смотри в пол и так далее. В Японии я не был, я о тамошних порядках знаю лишь из фильмов про якудзу, но очень похоже, блин. Следующий вопрос – это магия. Магия тут есть, но есть и техника. И магия постепенно технике проигрывает. Насколько я понял, глядя в окно на улицу, по технологиям тут царит первая половина 20-го столетия в моем мире. Машины есть, но конструкция у них допотопная, больше дымят, чем едут. Видел пару мотоциклов, вообще убожество. А все от того, что магия с механикой не дружит. Вот в чем магия дает фору, так это в медицине. Из расспросов я понял, что привезли меня сюда в состоянии кусок мяса с поломанными костями. Переломы рук, ног, позвоночника, сотрясение мозга – мелочь на фоне всего остального. Потому и занимались им в самом конце, когда вытащили осколки ребер из легких и восстановили нормальное кровообращение по порванным венам и артериям. Спасибо, доктор Рама. Она тут натуральная звезда, дипломированный целитель, правда ранг у нее невысокий. О, я же про ранги не сказал. Ранги – отдельная песня. Все тут принято делить и считать. Уровни, ранги, степени, ум за разум заходит вначале, потом привыкаешь. Когда я начал двигаться и нормально общаться, выяснилось, что я многое не знаю. Забыл, типа. Ну, мне и принесли книжку по политическому и социальному устройству мира. Правда, книжка оказалась учебников для местных вузов, половину я не понял, но основное вычленить смог. Итак, живу я на материке Европа в одноименном государстве. Формой материк слегка напоминает нашу Евразию, без Китая и Индии. Живем мы на краю, в районе Казахстана, недалеко от побережья моря. Его официально Средиземным называют, а по-простому Южным. Климат мягкий, но зимы порой бывают суровыми, так что теплая одежда актуальна. Море слабосоленое, вроде Балтики, так что порой замерзает, правда, такое случалось всего пару раз, но все же. За морем есть Африка, почти как наша, только с Китаем и Азией совмещенная. За Африкой, снизу справа, Австралия, точь-в-точь наша и тоже заселена потомками английских каторжан. Америк тоже две, только они не так вытянуты в направлении север-юг, а растянуты по запад-восток. Климат там резко континентальный, гольфстрим помогает слабо. Стран тут мало, каждая занимает практически весь континент полностью. Есть всякие там Коста-Рики и Гондурасы, но они фактически являются вассалами больших стран. Войны в прошлом тут были не редкость, были Первая и Вторая мировая, но закончились они давно и уже почти полтора столетия царит мир официально. А так, по факту, все торгуют друг с другом одной рукой, вторую держат на оружии. Основные претензии – территория. К примеру, мы бодаемся с Африкой за контроль Южного моря, через которое проходит львиная доля транзита. Европа сейчас лидер по строительству морских судов, но африканцы нам наступают на пятки, так как их тупо больше, и производить они могут корабли дешевле. Пока что берем размерами корабликов и качеством. Контейнеровозы в 300 метров длиной – не редкость. Также европейцы клепают паровозы, дирижабли и крупные турбины. Другие страны тоже, но у нас самые лучшие. И да, я уже сказал, тут матриархат. Основан он на местной религии. Мать-земля, мать-родоначальница, мать-защитница. Это триумвират местного пантеона, Святая Троица. Все боги тут женского рода. Основано это на том, что войны издревле велись с использованием магии. А большинство наиболее известных магов оказались женщины. Так что по сравнению с огромным мужиком, заключенным в тяжелый доспех и размахивающим острым железом, хрупкая магиня, одним фаерболом отправляющая на тот свет любого латника, выглядит намного круче. К тому же, чтобы размахивать мечом, нужно учиться годы, а огненный маг учится пару месяцев. Да и женщины, как оказалось, более быстро осваивают разные направления магии. Так что вот уже 1500 лет матриархат цветет и процветает по всей планете. Когда я допетрил до этой мысли, у меня возникло дикое желание спрыгнуть с крыши, чтобы вновь встретиться с Вергилием и начистить ему ряжку. Остановило лишь то, что самого Вергилия я не видел, а только слышал, да и не по зубам мне может оказаться существо или программа многотысячелетней давности и опыта. Придется коптить небо здесь и ждать новые встречи, как и договаривались. Но зарубку в памяти я сделал конкретную. Чуть позже мне пришла в голову другая мысль. Я же маг. У Доминика есть как минимум ментальная магия, а может быть и еще какая. Про многомерность миров я знаю, так что моя задача – научиться между этими мирами путешествовать. А там, глядишь, и не придется помирать. Одно тело я занял, почему не попробовать занять другое? Без посредника в виде шутника Вергилия. Эта мысль меня так захватила, что я весь день просидел, таращась в окно, за которым шел мокрый снег и брели редкие прохожие. К тому времени, когда в больнице вновь появился дядя, я начерно набросал план своей жизни в этом мире. Первое – это деньги. Без них тут никак. Затем – магия. Раз она меня в это втравила, а я помню, как кочевряжился Вергилий, когда я требовал отправить меня в магический мир, значит, она и должна меня отсюда вытащить. Мои плюсы – я молод, я маг и я знатен. С последним, мне кажется, не все так просто, но все равно запишем в плюс. Минусы. Мужчины тут люди второго сорта, к тому же я еще и подросток. А еще я плохо представляю себе здешнюю жизнь в целом и в частностях. Короче, минусов тоже дофига. Может, не надо было с Вергилием так сильно цапаться? Ну, отправил бы он меня не в магический мир, а в технический. Стал бы я там вторым Ломоносовым, а может и первым, кто знает. Писательством бы занялся или, по примеру всех попаданцев, песни бы сочинял. Высоцкий там, Акуджава или Цой, неужели бы карьеру не сделал? Но, блин, это же магия. Как от такого отказаться? И никто мне не помешает тут на эстраде монету сшибить, верно? Короче, все же плюсов у меня немало набралось, так мне кажется, а то, что я здешнюю жизнь не знаю, так это фигня. Буду оригиналом. Быстрее заметят среди серой массы.